Глава 7. «Не смотри на меня так, это не мое решение», — хохотал цесаревич, а мне захотелось бросить в него ботинок. А потом вернуться в родовой дом и одному старикашке начистить физиономию. Это все он, уверен. Это все эта старая сволочь со своими хитрожопыми планами. Меня готовили и обучали не по общей программе зябликов, а по особой. Не посвятили в некоторые секреты мира, отправили в академию и сделали приручителем. Про остальное я вообще молчу. «Поздравляю! Теперь ты можешь выбрать себе в жены кого захочешь», — добавил хохочущий парень. «Да и вижу, ты уже достаточно их подготовил для этого». «Ваше императорское высочество, разрешите бросить у вас ботинок?» «Не разрешаю», — продолжил тот смеяться. Но, вытерев синим платком уголки глаз, постепенно успокоился. «Графство Зябликово будет ответвлением рода убийц чудовищ Зябликовых. За подробностями обратишься к юристам своего рода. Я сам пока не знаю, как это оформят». У меня задергался глаз. Не баронство, а целое графство. Это огромная земля, за которой мне придется следить, тратить на нее кучу своего времени, сил, нервов. А еще это мое слабое место, по которому могут ударить мои враги. Хотя я ведь могу просто поставить домик в горах, как это сделала Марина. Жить там в сезон охоты и уезжать, когда захочу. Если дом сожгут вражины, не страшно. Главное — взять землю в какой-нибудь глухомане, где никто не живет. Му-ха-ха-ха. Тогда и проблем не будет. На этом с наградами мы закончили. Цесаревич собрался было встать с трона, но увидел бегущего к нему человека. Тот шустро оказался перед парнем и что-то прошептал ему на ухо, отчего цесаревич нахмурился и даже разозлился. «Видимо, продолжение церемонии откладывается на неопределенное время. Скандинавы нападают». Некоторое время назад. Финский залив. Патрульный корабль «Киров». «Да чего ж паршивая погода!» — ворчал моряк в плаще-дождевике. Он стоял на палубе небольшого 60-метрового военного корабля, который мотало из стороны в сторону из-за огромных волн и бушующего ветра. Рядом с моряком находились еще двое мужчин. Они вглядывались вдаль, так как аппаратура сбоила из-за магических помех. «Зачем нас вообще подняли по тревоге?» — согласился второй мужчина. В его руках был военный бинокль, которому почти не мешали помехи, так как он был очень простой и работал в двух режимах — обычном и тепловидении. Правда, из-за холодной бури и дождя с теплом вокруг все было плохо. «Затем, что береговые орудия почти бесполезны в такую погоду. А флот ушел к Калининграду. Говорят, прусы хотят десант высадить и ударить нашим в тыл», — объяснил третий и добавил. «Сейчас идеальный момент для нападения на нас». «Да как можно плавать в такую погоду?» — проворчал первый, а корабль вновь приподнялся на волне. «Мы даже стрелять толком не можем, а враг? Да его перевернет! Лишь психи...» Мужчину резко перебил товарищ. Он положил руку ему на плечо и указал в сторону. Все трое начали вглядываться в ту сторону с помощью биноклей, но не могли понять, что видят. Какая-то точка тепла, и она стремительно увеличивалась. А после появилась еще одна и еще. «Боже мой! Это либо монстры, либо... скандинавы!» Второй закончил мысль первого, и один из них кинулся на мостик передать командиру корабля. Вот только в этот момент раздался выстрел, и в сторону точки тепла полетел снаряд корабельной артиллерии. Само судно начало разворачиваться, но сделать это с такой погодой было невероятно тяжело. Одно неосторожное движение, и корабль перевернет, и он пойдет на дно. Тем временем количество точек стремительно росло. Сперва их было с десяток, потом сотни, и дошло до нескольких тысяч. Корабельная артиллерия била без остановки, а моряки заняли позиции в башенных турелях и на палубе. Экипаж, состоящий из 40 человек, был укрыт водозащитными плащами, под которыми были бронежилеты и спасательные браслеты. Если человек упадет в воду, браслеты раздуются, и боец не утонет. Правда, выжить в этих морях — это то еще испытание. Плотоядные монстры только и ждут, когда к ним на ужин кто-нибудь упадет. Они даже сейчас кружат вокруг корабля, не теряя надежды полакомиться человечиной. «Мать вашу! Как это вообще возможно?» — недоумевал один из стрелков, глядя, как к ним стремительно приближаются дракары. Это были 50-метровые деревянные корабли с высоко загнутым носом, который изображал голову дракона. А по его бортам крепились щиты воинов, которые сейчас гребли. И не просто гребли. Их весла были огромные, а корабль развивал скорость до 40 узлов, что около 70 км в час. Глотки людей, которые издавали крик при каждом движении, перебивали рев ветра. А шаманы, стоящие впереди у самого носа, заставляли бурю снизить свой гнев. Они защищали дракары от волн и ветра, используя как магические артефакты, так и собственную магию. «Огонь! Убьем их!» — раздался приказ командира, и солдаты открыли огонь. Высокая башенная турель со сдвоенной пушкой поразила один из дракаров, который был ближе всего к патрульному кораблю. Но дракар накрыло магическим куполом. Правда, продержался он недолго и лопнул, а мощные пули разорвали шамана. Корабельная турель прошлась по корпусу, разрывая прочную древесину. Но в этом уже не было смысла, так как бурное море перевернуло дракар, оставшийся без поддержки шамана. Из воды тут же показались чудовища, и началась битва как на воде, так и под водой. Викинги не собирались позволять морским тварям сожрать себя. Патрульное судно пыталось оторваться, но это оказалось бесполезным. Враг плыл куда быстрее и легко догнал имперский корабль. Бойцы выкладывались на полную, сосредоточившись на шаманах. Также била артиллерия, да и артефакты использовались. «Демоны! Как же их много!» — выкрикнул один из моряков, палящий из ручного пулемета. Но делать это было нелегко. Корабль мотало из стороны в сторону, и если бы не многолетняя служба во флоте, его бы уже укачало и закружилась бы голова. Но вдруг в грудь мужчины вонзилась костяная стрела, и от нее во все стороны пошел лед, пока верхняя часть туловища человека не была заморожена. Вот только подобные стрелы поразили и многих других моряков. А затем костяное копье вонзилось в турельную башню и взорвало ее. Но это было лишь началом. Ведь вскоре из моря показался 5-метровый кулак, состоящий из воды, и ударил по корпусу корабля, попросту переворачивая его. Флот дракаров же даже не заметил этого сражения и продолжил двигаться дальше по Финскому заливу, прямо к Санкт-Петербургу. Но на пути скандинавов был десяток островов-крепостей. И пусть артиллерия в такую погоду практически бесполезна, но легко не будет. Санкт-Петербург. Порт Васильевского острова. Некоторое время спустя. «Жопа! Вот что я хочу сказать. Большая такая жирная задница. И она обрушилась на нас, как гром среди ясного неба. Поэтому сейчас мы стоим в порту Васильевского острова, несмотря на жуткую бурю. Волны настолько высокие, что если стоять слишком близко к морю, может смыть и утянуть на дно. А тут до воды примерно 2 метра. Что мы здесь делаем? Защищаем, блин, город. Почему мы? Потому что все защищают. С момента обнаружения противника прошло чуть больше часа. Сказать, сколько людей живет в Питере? А не скажу, потому что я не знаю. Но всяко больше 10 миллионов, раз его окраины добираются до Ладожского озера. Правда, окраинами я назвал шикарные дворцы и особняки аристократов, так что населения на квадратный километр там крайне мало. Ну а про «мы»? Я имею в виду себя и питомцев. Студенты же находились позади и помогали гражданским добраться до убежищ. Часть населения, конечно, пытается эвакуировать на большую землю, но это остров. За час столько людей по нескольким мостам не переправить. К тому же по этим самым мостам сюда стягиваются дополнительные силы. Те самые наемники, гвардейцы питерских родов, военная техника и добровольцы. Впрочем, не только сюда. Оборона ставится вдоль всего берега, так как скандинавов столько, что тяжело сосчитать. В донесении говорилось о 1000 кораблей, и дай бог, чтобы оно оказалось ошибочным, потому что в одном дракаре может уместиться до 1000 воинов, а в некоторых и больше. Таким образом, если на нас нападет 100 или более 1000 человек, мало нам не покажется, особенно в условиях, когда от береговых орудий почти нет толку. Здесь в порту всюду были установлены металлические башни, как у танков, только в разы крупнее, прочнее и со множеством стволов. Этих огромных пушек было действительно много, причем как в прибрежной зоне, так и на возвышенностях на юге вдоль Финского залива. Даже объединенный флот Речи Посполитой и Пруссии не смог бы пробиться через залив. Но сейчас пушки молчат, так как не знают, куда стрелять. «Мерзкие дикари! Мы им покажем!» — ругался какой-то аристократ, находящийся на некотором расстоянии слева от меня. Дрыщ в дорогом костюме. Но его защищал воздушный купол, не пропуская воду и ветер. Мужчина сидел на удобном стуле и попивал раф на миндальном молочке, а рядом стояли слуги. Ну и гвардейцы рода. Их было 300 человек, снаряжены в тяжелую армейскую броню, но покрашенную в желтый цвет. Воины установили специальные щиты, за которыми и укрылись. Также они разложили пулеметы, включая совсем монструозные модели, будто снятые из броневиков. Да и сами броневики были. Если точнее, это 4 бронированные машины с пулеметной башней и 5 БТРов. Их стволы были направлены в сторону моря. Однако при этом люди не нервничали, даже наоборот, горели праведным гневом. Не то, что люди справа от меня. Там расположился отряд наемников в количестве 700 человек. У них было совсем немного военной техники, и снаряжены они как попало. Впрочем, при этом снаряжение у них весьма неплохое. Да, и имелись маги. Но вот с боевым духом все было печально. «Нас же сметут! Это ведь скандинавы!» Наводил панику молодой маг в дождевике с 2-метровым магическим посохом. Он сделан из костей и заканчивается черепом монстра, в глазнице которого вставлены магические камни. «Заткнись, придурок!» — рыкнул крупный воин с внушительной винтовкой, 1,5 метра длиной, на плече. Он смотрел на море и выглядывал приближающихся врагов. Остальные бойцы занимались кто чем. Враг еще не прибыл, а уровень организации уже весьма хромал. «А ты не затыкай меня! Сам слышал, что врагов 100 000!» «Это лишь предположение какого-то придурка!» — фыркнул здоровяк и отмахнулся от мельтешащего рядом мага. «Нам хорошо заплатили, и мы выполним свою работу. К тому же...» — он кинул на меня взгляд. «С нами Зябликов!» «Ха!» — маг тоже посмотрел на меня и питомцев. «Да что сделает один приручитель?» В этот момент бабахнула артиллерия, причем вся. Похоже, нашим как-то удалось определить местонахождение противника. Возможно, питомцами нашли и получили координаты. Или магия какая мощная пробилась через шторм. Не знаю, но очень надеюсь на это. Грохот от выстрелов стоял такой, что даже свои мысли не было слышно. Зато люди заметно успокоились, и скажу я, глядя на то, как яркая вспышка, которой является артиллерийский снаряд, улетает вдаль, и там, взрываясь, обрушивается на море тысячами светящихся шариков, становится спокойнее. Береговые орудия били без остановки, а затем со стороны города полетели ракеты. Однако из-за бури несколько из них не долетели и упали прямо перед портом. Благо нас не задело, иначе было бы неприятно. Атака же продолжалась, а я все так же стоял в порту в окружении своих питомцев. Из ПЖМ здесь были лишь Блэр, Кира и Ева. Альма была с девчатами. Остальных питомцев было почти 40. Но вот питомцы моих девчат еще не восстановились. Разве что Золотая, Сомма и Кролик присутствовали. Золотая защищала нас от дождя и ветра, поэтому находиться здесь было вполне комфортно. Разве что Ева едва не утонула. Росомаха так залюбовалась морем, что ее почти смыло волной. Я едва успел схватить ее за хвост и вытянуть. Сейчас она с восторгом в глазах смотрела на летящие пушечные снаряды и несколько раз падала на спину, провожая их взглядом, но... «Плывут! Они плывут!» — раздались крики со стороны наемников, а затем и маты. Потому что один из взрывов подсветил ночное море. Дракаров было столько, что они закрывали собою всю воду. Со стороны города вновь ударила реактивная артиллерия и что-то мощное. Целились по кораблям. И тут тяжело промазать. «Приготовились», — приказал я питомцам, а Кира громко прорычала, из-за чего чудовища стали перестраиваться. Судя по всему, враг просто проигнорировал все крепости на своем пути. А ведь именно там расположен основной воинский контингент охраны города. Ну, а может, викинги просто связали солдат боем. Так что нам нужно продержаться до прибытия подкреплений. Но сколько времени это займет, я не представляю. Однако в том, что порт мы потеряем, сомнений у меня нет. Дракары же неслись на огромной скорости и прибудут с минуты на минуту, отчего даже гвардейцы занервничали. «Это наш город! Не позволим мерзким дикарям ступить на нашу землю!» выкрикнул аристократ, допивший свой напиток, и, встав со стула, вытянул руку, и в нее вложили магический посох. Направив явно дорогую игрушку на врага, смазливый аристократ вспыхнул магией, и посох засиял. А после на его навершии появилась сфера льда, и она стремительно увеличилась в размерах. «Морская пучина заждалась вас!» — хмыкнул тот, и сфера, что была 2 метра в диаметре, сорвалась с места и улетела к врагу. На ее перехват выпустили ряд заклинаний и стрел, но сфера все смела и, взорвавшись, опустилась морозным туманом. В ответ дракары покрылись магическим куполом, но туман просто опустился на морскую поверхность и заморозил воду. Десятки кораблей застряли во льду, а все те, кто плыл позади, врезались в них. Тут же раздались радостные возгласы гвардейцев, и да, очень даже неплохо. И вдруг по этой пробке ударили из пушек, кучно накрыв 1,5 десятка кораблей. Радостных криков стало еще больше. Правда, длились они недолго, ведь оказалось, что это была лишь капля в море. Врагов же все еще оставалось невероятное количество. Да и некоторые викинги успели спрыгнуть в воду, ну или просто пережить атаку. Сейчас они были очень злые, плыли к берегу. Но нам было не до них, так как приближались дракары. Солдаты открыли огонь, а в нас полетели стрелы, 100 стрел. Взвыл золотой писец и ударил ветром, сбивая шквал стрел, которые, падая в воду, взрывались магией. В основном магией мороза и изредка огнем. «Неплохо!» — хмыкнул аристократ и выпустил еще одну сферу, замораживая воду. Солдаты же палили без остановки, а порт заваливало пустыми гильзами. Правда, большую их часть забирала бушующая вода, которая то и дело обрушилась на порт. Вспышки магии, взрывы и грохот были повсюду. На всех островах, портах и берегах. Неизвестно, сколько здесь собралось бойцов, но много. Настоящая армия. В ответ в нас вновь полетели стрелы, а также копья и топоры. Кто-то даже алхимические бомбы и артефакты метал. Шаманы же были сосредоточены на защите, но их барьеры то и дело лопались, а на викингов обрушился шквал пуль. Вот только многие из скандинавов уже держали в руках щиты и прикрывали гребцов. Однако на моих глазах один такой дракар полностью перестреляли. Всю сотню с лишним бойцов. Правда, кто-то успел спрыгнуть в воду, но таких было немного. Дракар потерял управление, и в него врезался плывущий позади корабль, которому, к слову, было плевать на помеху. Он просто потащил опустевший дракар к берегу. Я поднял руку, и в этот корабль полетели дальнобойные атаки питомцев. Шипы, молнии, сосульки и даже каменные пули. Сам же я уже держал в руках лук и, натянув тетиву, заставил стрелу искриться. Наблюдая за тем, как пули бьются о барьер шамана, подгадал момент и спустил стрелу. Вражеский шаман как мог держал барьер, но моя стрела смогла пробить дыру в нем, а затем и в шамане. Миг спустя на викингов обрушился шквал атак, а те повскакивали на ноги и начали метать в воду алхимические бомбы. И эти бомбы заморозили участок воды от корабля до берега. Воины бросились на лед, но тут сработал тот аристократ, и изо льда вытянулись острые шипы, мешающие викингам. Это, конечно же, сильно задержало их, поэтому до берега никто не дошел. Их попросту расстреляли из автоматов. Вот только было много и других кораблей. Они прибывали в огромных количествах, и остановить их все не представлялось возможным. А еще образовались эдакие мостики из кораблей. Люди просто запрыгивали на опустевшие корабли и бежали по ним к берегу. Вдруг из воды выпрыгнул викинг и залетел на берег. «Хар!» — оскалилась Блэр, а викинг немного опешил, глядя на толпу питомцев. Впрочем, как и еще 3 бойцов, 2 из которых просто забрались на берег без прыжков. Викинги много плыли и устали, а море, напомню, штормило. Вот только все они очень сильны физически, так как тренировались с малых лет. Поэтому недооценивать их никто не смел. «Пас!» — махнул я рукой, и Бьяка ударила молнией, поджаривая мокрую 4-ку, а также испаряя немного дождя. Люди рухнули. Кто-то замертво, а кто-то на колени. Но подбежала Росомаха и одним ударом лапы спорола 2 горла, после чего головой толкнула трупы в воду. Однако тут же прилетела стрела и вонзилась ей в шею. Правда, Ева этого даже не заметила, как и не почувствовала боли. Про то, что ее ударило током, и говорить не было смысла. Росомаха просто заискрилась и перепугалась неожиданному свету. Она завертелась и закрутила головой, но ничего не поняла, а стрела сама отвалилась. Тем временем очередные два дракара врезались в берег порта, причем оба со стороны наемников. Викинги тут же метнули на берег десятки алхимических бомб и топоров, разом раня и убивая десятки человек. После чего полезли на берег. А я напомню, тут до уровня воды аж 2 метра. Викингов, конечно же, встречали свинцом, но и воины магии имелись, которые, образно выражаясь, скрестили клинок с топором. А тем временем к этим дракарам привязали веревки, и из кораблей позади полезли другие викинги. При этом некоторые из них бросали бомбы в воду, замораживая ее в лед, отчего многие просто спрыгивали на него и бежали своим ходом. Правда, добежать смогли не все. Далеко не все викинги были воинами-магами, но все они имели защитные артефакты. Однако те были разной мощи, и кому-то хватало пары выстрелов из автомата, чтобы защита иссякла, а на кого-то приходилось тратить весь магазин. Лед очень быстро окрасился в красное, но викинги не знали страха. Они кричали, рычали и неслись на своего врага. Но мне сейчас было не до этого. До нас также добрались дракары. Растолкав опустошенные корабли, мощное судно врезалось в берег, раскрошив бетон. В этот момент глаза резной головы дракона вспыхнули, и из открытой пасти вырвалось испепеляющее пламя. Мы дернулись в стороны, а на берег с этого корабля начали выбираться викинги, среди которых находился весьма мощный воин-маг — Ярл. Его броня имела металлические элементы, шлем из черепа рогатого волка, в руках обоюдоострый топор и копье. «Убить!» — приказал тот, когда голова дракона прекратила извергать огонь. Но тут же под ноги викингов упали мои ледяные бомбы, примораживая их обувь. Однако Ярла приморозить не удалось. Лед даже не коснулся его ног, слишком уж мощный магический барьер. Зато лед распространился дальше, что затруднило его людям подъем на берег. Золотая взвыла, и мощный поток ветра попросту сдул большую часть людей. М-да, писец жжет. В этот же момент алая пума издала рык, и все мы кинулись в атаку на ошарашенных викингов. «Зябликов!» — оскалился Ярл, а его оружие вспыхнуло магией огня. «За твою голову обещана впечатляющая награда!» — произнес он. Викинг направился ко мне, а я помчался на него. Ярл был одного со мной роста, но телосложением я превосходил его, а тот лишь улыбался, предвкушая хороший бой. И вдруг копье в моей руке пропало, и вместо него появился здоровенный топор, трофейный. «Этот топор принадлежал Ярлу, которому я лично отрубил голову!» — выкрикнул я, провоцируя мужчину, и помогло. Он разозлился. Прорычав что-то непонятное, Ярл сделал шаг вперед, потом еще один, а миг спустя наши топоры скрестились. И, к удивлению мужчины, его отбросило назад. Со времен прошлой битвы с викингами я стал куда сильнее. А если бы питомцы не тянули из меня силы... Ладно, не буду о грустном, буду о Ярле. Он отбросил копье и, выхватив второй топор, тут же пустил его в дело. Но я отскочил назад и плюнул тому в лицо. Ярл прикрылся топором, а кислота, попавшая на его лезвие, громко зашипела. Но я тут же атаковал своим топором и на этот раз влил больше магии в удар. Настолько, что Ярл рефлекторно дернулся в сторону, уходя от удара. Он сразу же атаковал меня, пытаясь достать, но моя рука покрылась алмазной коркой. Я отбил лезвие топора, после чего атаковал своим. Ярлу пришлось защищаться своим оружием, за что он поплатился ударом электричеством. Несколько защитных артефактов здоровяка лопнули, а сам он попятился назад. Я же начал давить и обрушивать удар за ударом, активно используя силу Блэр и не забывая плеваться кислотой. Ярл не мог защищаться от топора и кислоты одновременно, так что несколько раз я попал ему в лицо. Это сильно бесило его, но урона нанести не могло. Он попросту закрывался плотным слоем маны. Но и не забывал бить огненными топорами. Правда, в этой буре огонь был, мягко говоря, неэффективным. «Да будь ты проклят!» — выругался викинг, и, взорвавшись маной, начал краснеть, а вены раздуваться. «Берсерк!» «Обернись!» — приказал я. И скандинав кинул взгляд назад, чем я и воспользовался, атакуя в полную мощь. Тот, конечно, успел среагировать. Вот только я оказался сильнее, и мой топор спорол ему грудную клетку. Жаль, что не глубоко. не убило. «Мерзавец!» — яростно прокричал Ярл, а магия в его теле начала бушевать. Глаза налились кровью, зубы оскалились, мышцы вздулись, но... И кровь лилась рекой. «Ты уже труп, и сейчас я отрублю твою голову!» Я бросился вперед, а тот взревел и, подняв топоры, заставил их пылать, словно это огненные шары. С ревом, полным ярости, он ударил меня обоими топорами крест-накрест, но вдруг обнаружил копье в моих руках, вонзенное в его грудь. «Обманул!» — оскалился я и выдернул копье из сердца Ярла. А Мия, которая изображала мой пояс, довольно зашипела. Берсерк дает силу, но разум ослабевает. Так что он сам виноват, что так позорно погиб. И еще. Я огляделся, и тут как-то все в трупах. Питомцы убили всех викингов, забравшихся на берег, и Кира с остальными уже добивала противников на корабле. Что ж, продолжаем сражение. Врагов еще тьма.